Дланинаны. Позволяет полностью очистить требуемую территорию от всего губительного. Больные и раненые исцеляются, растения обильно плодоносят, инфекции гибнут, а нечисть мучается лютой мигренью. Воздействует на очень большую площадь. Требования. Душа света. Длань шамаша. Выжигает чудовищным пожаром территорию в радиусе нескольких километров. Выглядит как лизнувший землю звездный протуберанец, сопоставим с онным по температуре. Комплекс чар, составляющих длань шамаша, включает также абсолютную защиту для того, кто ее творит. Необходимых условий нет, однако вызывает нечеловеческое переутомление. Длань таммуза. Мощнейшее защитное поле оранжевого цвета. Накрывает огромную площадь. Требования. Яйцо феникса. Длань энлиля. Позволяет совершать управляемые тектонические сдвиги. Длань. Позволяет получить ме. Какое? Предсказать невозможно. Требования. Капля и хора. Примечание к части. Короче, я ставлю уровень сразу дисциплине магии. Этот уровень отображает среднее значение всех магических приемов в данной дисциплине. Скажу сразу, что колдует в основном при помощи магии слова, а голый контроль только при использовании кинезисов, управление тьмой, полет и еще парочку приемов. Я не стану писать описание каждого заклинания. Кто хочет их узнать или сравнить с креолом, переходит по ссылке http. Вики. D0% 9AD 1% 80% 0% 5% 0% BD 0% D0% 0% 0% 0% 0% 7% 1% 80% 1% 83% 1% 88% 0% 8% 1% 82% 0% 5% 0% BD 1% 8100. Кто хочет более подробно понять метавселенную Рудозова, переходит по ссылке http. D0% 9% 0% 5% 1% 82% 0% 0% 0% 2% 1% 81% 0% 5% 0% BD 0% 5% 0% BD 0% BD 0% 0% 1% 8F. D0% 0% 1% 83% 0% 4% 0% 0% 0% 7% 0% BD 0% 2% 0% 0. Часть 16. Начало конца. Казалось бы, обе армии замерли на секунду, когда тело погибшего архидемона рухнуло на землю. Архаон спустился на землю, прекратив поддерживать левитацию. Тут же войска опомнились, и война продолжилась. Но теперь преимущество было на стороне шумеров. Куклусы хоть и дрались с тем же натиском, что и раньше, не могли сломить дух шумеров. Казалось, что столь быстрая победа над архидемоном придала им сил сражаться на равных с богами. И плевать, что их меньше, с ними архимаги-демонологи Архаон и Алкилал, ученик и учитель. Сам же Архаон на невероятной скорости помчался в центр армии полудемонов, и те, кто вставал у него на пути, обращались в пыль. Куклусы не могли подойти к нему даже на 10 метров, ведь пораженные доспехом духа мгновенно растворялись, а цепь, раскручиваемая над головой, создавала еще больше свободного пространства. Архимаг искал командиров армии куклусов, магистров-некромантов. Как только он находил кого-то, сразу пускал в дело самые затратные заклинания для их уничтожения. Слава богам, что три архидемона в жезле давали неиссякаемый запас маны. Всепожирающие копья и мечи, вот что шло в дело. Благодаря кинезисам, Архаон не заготавливал много стихийных заклинаний заранее, ведь он и так управлял огнем, землей и льдом свободно. Как следствие, в жезле оставалось много свободного места, и он заполнял его самыми убойными заклинаниями. Всепожирающие копья и меч, заклинания, от которых нет защиты. Они пробивают любой барьер, режут магические щиты и доспехи как бумагу, мгновенно убивая цель. Обычно их не заготавливают заранее так, как они довольно объемные. Магистры зачитывают их перед боем и атакуют сразу, в надежде поразить архимага или хотя бы мага, равного им по силе. Архимагам хватает концентрации зачитывать такие длинные заклинания прямо во время дуэли или сражения. Если длань шамаша создана для гарантированного массового убийства, то всепожирающие копья и меч для 100% умерщвления одиночной цели. Прямо сейчас он раскидывался именно такими заклинаниями в магистров некромантии. Он то и дело телепортировался по полю боя, атаковал внезапно, и также исчезал в невидимости. Тем временем, другие архимаги тоже не сидели без дела. Креол сын Алкилала превратился в гигантский бушующий смерч и горе тем, кто оказывался в пределах его взора. В один момент смерч стал огненным и увеличился еще больше в размерах. Куклусы горели как спички. Шурукках дрался сразу против трех магистров и уверенно теснил их. Алкилал держал огромный барьер, что защищал армию от полудемонов. Медленно, но уверенно шумеры теснили врага. Куклусы дохли как мухи, а потом они дрогнули и начали бежать. Их было много больше, чем шумеров, однако они сбегали. Лугали не приказали преследовать полудемонов. Армия устала, и ей нужен отдых. Кое-кто с этим не был согласен. Архаон Черный преследовал каждого полудемона, и неизменно достигал цели. Он рвал их на части, сжигал, замораживал и просто расщеплял в пыль всех врагов в поля зрения. Почти все вражеские маги умерли, оставшиеся бежали. Безуспешно, правда, но они пытались. Некоторые смогли открыть порталы и избежать гнева архимагов, однако большинство просто были убиты. К концу дня армия праздновала крупную победу, некоторые говорили даже решающую, в войне. На совещании после победы присутствовали архимаги, несколько магистров и военачальников, между которыми шли споры. Надо ли преследовать? Если да, то как сделать это максимально эффективно? Помимо магов и военачальников там был император. Он старался скрыть радость, но было видно, что он также радуется этой победе, как и все, если не больше. Ведь с полубога и спрос будет больше после смерти. Там не хватало только Архаона. Он опять ушел после битвы, после того, как несколько часов кряду говорил о чем-то с бывшим учителем. «Куда он направился?» – спросил император. «Добить остатки», – без уточнения ответил Шрукках. «Малец слишком самонадеян. Этот малец, а великий император, убил архидемона как клопа. Он сильнейший демонолог Шумера», — сказал Алкилал с гордостью в голосе и легкой усмешкой на устах. «Надеюсь, ты прав, маг, надеюсь, ты прав». В итоге споров был составлен план разгрома армии куклусов. Маги договорятся с такими Шумера, дабы те атаковали врагов в спину, а уж там они сомкнут орду полудемонов и добьют окончательно. Пав Архаон Черный. После боя нужно было добраться как можно быстрее до моего убежища. Жезл стал нестабильным, и самое время сейчас его перековать. Я стал сильнее, и смогу совладать с колдовским посохом. Вопрос лишь в том, хватит ли мне материала для его создания. За все годы моего путешествия я нашел много обсидианов рая и еще по мелочи разных полезных материалов. То, что я собираюсь сделать, будет триумфом артефакта реки на данный момент. Целую неделю я ковал нижнюю часть посоха. Она состояла полностью из обсидиана фрай, однако когда я соединю ее с жезлом, то добавлю еще парочку минералов, кровь и кости архидемона. Совет от учителя. У него была безумная теория, что мне предстояло сейчас испытать. Если брать в процентах, реальность архидемона составляет около 85 из 100. Алкилал предположил, что используя части тела архидемона для улучшения артефакта поглотителя с тем самым архидемоном внутри, можно увеличить реальность заклинаний. По крайней мере тех, что будут изначально храниться внутри артефакта. Дело в том, что реальность маны около 7-9%. Проходя через тело мага, она приобретает реальность колдующего. У людей около 60% реальности. Вот почему обычная магия почти не действует на архидемонов. Разница в 2-3% уже существенна, не говоря уже о 25%. Если все удастся, то равных магов в этом мире мне не будет. Подвох в том, что если что-то пойдет не так, все архидемоны вырвутся на свободу и я труп. Я спроектировал посох и как хранилище для скрытого лезвия, но пока что у меня не было подходящего для такого артефакта, так что хранилище пустовало. Еще несколько дней я скрупулезно вырезал магический рисунок наподобие пентаграммы для перековки артефакта. Именно вырезал, и линии были глубиной в 2 сантиметра. Когда закончил, немедля принялся за сам ритуал перековки. Я вылил всю кровь в линии рисунка. Подождав, пока кровь равномерно заполнит весь рисунок, я выложил по его краям кости павшего куклуса, в центре же я вставил выкованную ранее нижнюю часть посоха. Сам жезл завис в воздухе над половиной будущего посоха. Ритуал начался, через некоторое время кровь в линиях пентаграммы загорелась алым светом. Кости архидемона также горели, но только темно-красным, и медленно превращались в прах. Я полоснул себе запястье ритуальным ножом. Он был очень сильно зачарован, для того, чтобы пробить мою кожу. Моя кровь тут же смешалась с кровью архидемона. Костяной прах стал кружить вокруг посоха, и постепенно сосредотачивался в середине, между двумя частями. Я сел по-турецки, и стал медитировать, ведь давление возрастало с каждой секундой. Сейчас мне понадобится чистый разум для обуздания такой мощи. Тем временем белый прах становился красным, пропитываясь кровью, что испарялось из рисунка. Когда ритуал достиг кульминации, я вскинул руки и соединил посередине обе части посоха. Он тут же вспыхнул белым пламенем, и на меня навалилось чудовищное давление. Будто поднял целое море телекинезом. Я держался очень долго, постепенно привыкая к давлению. Когда я привык настолько, что мог более-менее двигаться, я встал на ноги и медленно побрел в сторону посоха. Он уже не горел, но пространство вокруг него искривлялось, и в первый раз я просто прошел мимо него. Захотел схватить его, и я понял, что нахожусь в 3 метрах от посоха. Пришлось немного повозиться, на это я потратил несколько дней, пока наконец-то смог дотянуться до него. Посох не просто искривлял пространство, но и нехило туманил разум. Он был абсолютно черный. Эта чернота, казалось, притягивала к себе свет, и если не присматриваться, можно даже подумать, что он светится. Но нет, подобно черной дыре посох затягивал в себя свет, немного искривляя его в паре миллиметров от поверхности, что и создавало подобный эффект. Когда я его взял в руки, система выдала: «Желаете привязать артефакт к себе?» «Да», «Нет». Естественно, я нажал «Да». Ничего не произошло. Зато я понял, что теперь никто не сможет даже коснуться его, не то что владеть. А даже если кто-то сможет взять его в руки, то тут же будет уничтожен. Приятным бонусом стало то, что теперь Куклус был полностью мной подчинен. «Раб, ты тут?» — спросил я Куклуса. «Да, хозяин», — чуть ли не шипя ответил мне плененный архидемон. Его перекошенное злобой лицо я видел в черном алмазе, на вершине посоха. «Не выглядишь ты как сломленный. Помнишь мое обещание?» «Да, хозяин», — был вынужден ответить архидемон. «Я всегда держу свои обещания». В темном подвале убежища сидел парень-альбинос, прислонившись спиной к стене, и смотрел на свой посох. Он видел лицо, полное боли и страданий. В подвале не было света вообще, да и шума никакого тоже не было, однако архаон слышал. Слышал крики боли и мольбы о прекращении пыток. Эти звуки были слаще любой музыки. По щекам архимага лились слезы. «Я отомстил за вас. Примечание к части. Бета, твой выход». Глава 17. Конец войны. Война продолжалась с переменным успехом. Шумеры могли закончить ее достаточно быстро, но почувствовав слабину врага, они не стали развивать успех, наоборот, почувствовав превосходство, они расслабились. Многие маги уже покинули поле боевых действий, покинули его и 2 архимага. Это стало непростительной ошибкой. Группе уцелевших колдунов-некромантов хватило сил призвать Дагона. Если бы Лугали не стали медлить, колдунов прикончили бы раньше, и ничего бы не произошло. Однако время невозможно вернуть вспять, таков закон Творца. Темный бог был призван в Персидском заливе, очень близко к городу Ур. По закону подлости вся армия и большинство магов были на другом конце империи, когда волшебники почувствовали явление бога в этот мир. Ни медля ни секунды, были открыты порталы, и сильнейшие магистры отправились встречать угрозу. В то же время вблизи Шахшанара телепортировался и архаон. Он без церемоний растолкал рабов при входе и зашел во дворец. Искать бывшего учителя пришлось недолго, тот сам все прекрасно понимал и был уже полностью готов. Увидев архаона, он сказал: «Чрево Тиамат, значит, мне это не показалось». «Нет, не показалось, это Дагон, и он идет сюда. Будем изгонять». Алкилал посмотрел на ученика и кивнул, а потом спросил: «Халай тут?» «Да, он и еще парочка демонологов ожидают нас возле берегов Евфрата. Как думаешь, вдалеке от воды бог рыба будет слабее?» «Навряд ли, скорее море последует за ним». «Мардук, сколько еще испытаний ты нам пошлешь?» — печально воздев руки вверх, спросил Алкилал. «Насчет Мардука, у меня есть план. Что если нам убить Дагона?» Алкилал посмотрел на ученика архимага без смешков или неверия в глаза. «Тот, кто к 30 годам убил уже 3 архидемонов, не станет сотрясать воздух попусту. У тебя есть план?» — с интересом спросил учитель ученика. «Да, слушай внимательно». На берегу Великого Евфрата было тихо и спокойно, даже журчание воды не было слышно, ибо река была пуста. Почти сотня магов прибыла в течение одного часа и подготовились к встрече с Богом, в прямом смысле этого слова. Мастера защиты, демонологии и геомантии возводили прочнейшие барьеры, строили ловушки, чтобы как-то воспрепятствовать передвижению темного бога. Неподалеку от них была группа музыкальных магов, что в данный момент распевала гимны победы, наполняя сердца магов силой, уверенностью и непоколебимостью. Однако сильнейшие из них пели не для всех, а конкретно для одного человека, Алкилала сына Урнамина. Сильнейшие маги, апостолы и жрецы благословляли демонолога на победу и придавали могущество. План, предложенный его учеником, был безумным, но разве менее безумной выглядит попытка в 19 лет убить архидемона? Зависит от результата. Если они сейчас проиграют, то будет сказано, что они были идиотами, глупцами или их еще как-то назовут. Хотя нет, их уже никак не назовут, ибо весь шумер падет. Если же они выиграют, то станут легендами при жизни. Их слава будет уступать разве что Мардуку. Сам же Архаон Черный тоже находился здесь. Он медитировал, копил силы и распалял ярость в своей душе. Она ему понадобится, вся и без остатков, но только под контролем ясного разума. Он выдвинул план, и учитель согласился с ним. Он выполнит свою часть плана, а учитель свою. Но юный архимаг не был уверен, что Алкилал потянет задумку, и учитель опять с ним согласился. Конечно, маги любят преувеличивать свои возможности, и Алкилал не исключение. Однако перед собой он был честен, и понимал, что не вытянет задуманное учеником в одиночку. Поэтому сейчас он готовился, не отказываясь от чужой помощи. Самому же Архаону помощь не требовалась, и то была не спесь. Нет, то был здравый смысл. Три архидемона в посохе и железный дух давали ему божественную веру в себя и свои возможности. О таком слове как поражение он даже не подумал, зато подумал и придумал с десяток способов борьбы с Дагоном. Конечно, в действительности кто его знает, как оно будет, но даже богов можно убивать. Даже всемогущие могут пасть, и сегодня тот день, когда это в очередной раз будет доказано. Когда все приготовления были закончены, магам осталось только ждать. Долго это не продлилось. Через полчаса ожиданий на горизонте объявился Дагон. Там, безусловно, был он, и даже факт, что никто его не заметил, ничего не меняло, ведь волшебники чувствовали ауру темного бога. Да и не смогли бы они сразу заметить бога, что спрятался в толще воды. Именно так, на волшебников Ура, Йоланга и Вавилона двигался километровый цунами. Никто не дрогнул. «Зря ты явился», — тихо пробормотал Архаон. Тем временем бог наступал, а за ним наступала стихия воды во всем своем разрушительном великолепии. Когда до позиции магов осталось около километра, то перед цунами проявился силуэт Дагона. Огромный как сам водяной вал, он вскинул трезубец, и волна сверх сжатой воды ударила по магам. Однако божественный удар был успешно отражен. Бог повторно замахнулся, наступая все ближе и ближе. «Дерзкие смертные, вы смеете противиться мне, властелину морей и океанов? Тогда познайте всю глубину своих длань Архаона!» Раздался крик, что перекрыл щебетание бога рыбы. От Дагона во все стороны хлынуло огромное количество энергии, создавая полупустое пространство. Вся мощь, которой лишился темный бог, вырвалась наружу, и могущественным толчком испарила воду вокруг ослабевшего бога. В тот же момент сильнейшие гидроманты остановили воду, создавая пустое пространство вокруг бога, а в центр этого пространства переместился Архаон. Само же пространство было запечатано демонологами, дабы бог не смог сбежать, а вода начала закручиваться. Если маг не справится, бог окажется в смертельной ловушке, по крайней мере на это надеялись маги. Теперь судьба шумера в руках Архаона и его учителя. Теперь ты на равных со смертными, божок. Посмотрим, достоин ли ты этой чести, — произнес с нескрываемым злорадством архимаг, чтобы в ту же секунду уклониться от сильнейших ручьев силы, выпущенных со страшной скоростью Дагоном. «Даже это тебя не спасет, человек», — спокойно проговорил Дагон. «Посмотрим». Бой продолжался. Оба оппонента двигались на высоких скоростях, обмениваясь ударами. Не то чтобы Архаон пропустил много ударов, но их хватило для потери половины личных защит. Всего на себе он мог держать 8 слоев этого полезнейшего защитного заклинания, и половина за прошедшие 15 секунд боя уже пала. Темный бог тоже не был цел, однако все раны, что он получил, не причиняли ему особого беспокойства. Вот Архаон уклонился от очередного удара боевой магии, который надвое рассек тысячи кубов воды, разрезая цунами пополам, и на несколько секунд уничтожил барьер вокруг пустоты в центре водоворота. Вода ненадолго хлынула внутрь, и тут же была взята под контроль божеством. Однако он не успел атаковать, ибо сам был атакован тремя копьями Мардука. От одного он уклонился, но два другие поразили цель. Великие антидемонические заклинания, выпущенные из могущественного артефакта, обрели реальность, приближенную к реальности Бога. Грубо говоря, заклинания демонологии убеждают противника, что они достаточно реальны для того, чтобы причинить вред. Пропущенные через посох архимага копья стали десятикратно сильнее, и ослабевший бог почувствовал всю их мощь на своей шкуре. «Арх! Арх!» – взревел бог от ярости, когда почувствовал давно забытые ощущения боли. Он тут же опустил тонны воды на голову так ему ненавистного колдуна, однако тот не умер, как бог того ожидал. Архаон контратаковал, создав огненного бога. Огненный исполин появился над головой мага и буквально взорвал себя. Он испарил воду, пожертвовав собой. Все свободное пространство заволокло туманом, но ни Дагон, ни Архаон не теряли друг друга из виду. Заминка в секунду закончилась, и противники снова начали швыряться заклинаниями. Для них презренные органы чувств не главное. Дагон тянул время. Он чувствовал, как силы по капле к нему возвращаются, а уж продержаться в битве против этого смертного он сможет. Темный бог и сам когда-то до своего возвышения был великим волшебником. Тогда он был простым глубоководным. Бог уже успел позабыть радость схватки с равным, и теперь он наслаждался по полной. Даже жаль, что скоро этот человек будет убит, он всего лишь смертный. А пока силы не вернулись, он будет использовать костыли, которые используют смертные, которыми сам пользовался давным-давно. «Сейчас!» — крикнул архимаг, и Дагон замер. Темный бог был удивлен, как его могут удержать на одном месте. Посмотрев себе под ноги, он увидел кучу иероглифов и разных рисунков. Теперь он все понял. Во время боя против смертного, он сам не заметил, как свободное от воды пространство медленно перемещалось в одну сторону, в итоге оказавшись там, где магам и нужно было. Темный бог попал в ловушку. Алкилал, заряженный мощью сотен магов, провел мощнейший ритуал удержания, и бог застыл, не в силах пошевелиться. Конечно, это продлится всего несколько секунд, но великому магу и этого хватит. Будь у Архаона адамант, всего этого бы не потребовалось, он и сам уже давно бы прикончил бога. Возможности для этого он видел сотни, а парочкой даже воспользовался, но результат без божественного металла был не тот. «Копье Мардука», — сказал Архаон, и тут же 11 мощнейших антидемонических заклинаний ударили в тело бога рыбы. Тот истошно заревел, ведь даже для него это было чересчур. Кровоточащее тело об этом свидетельствовало. Однако это было далеко не все. Пусть заклинаний в посохе не осталось, зато маны было навалом. И быстрым шагом передвигаясь поближе к богу, Архаон на ходу читал заклинание. «Слово, что решает судьбы», — прокричал Архаон, указывая посохом на Дагона. «Сила, что превыше силы. Власть, что царит над властью». Дагон стал пытаться изо всех сил вырваться из тисков круга удержания, прилагая все свои силы, которых с каждой секундой становились все больше. Он знал, что последует дальше. Он это видел 1500 лет назад. Видел, как секира Мардука убила Кутулу и сразила царя Нодинса. Теперь этот смертный призывал силу проклятого всем ленгам бога. Если не успеть выбраться отсюда, то Дагон не ручается, что выдержит подобный удар. Он почти проломил удерживающий контур круга, когда сам Архаон стер его, и обе ноги, ровно как и половина левой руки бога, просто испарились. Дагон зарычал пуще прежнего. Этот круг был давней разработкой Архаона. Тот самый круг, созданный из обычного круга удержания и кольца Ериха. Тот круг, что помог победить первого архидемона из Квицелина. Забавно, что заклинание, созданное Архаоном, не отображалось в системе, так, что он записал его в своей книге заклинаний. Однако данный круг, начерченный сверхреальным артефактом и усиленный Алкилалом, причинил соответствующий урон. Дагон не успел даже поднять голову к небу, как откуда сверкнула молния, похожая на расправившего крылья дракона. Раздался грохот, оглушительный громовой раскат, но для темного бога это прозвучало как хохот. Будто сам Мардук смеялся над ним сейчас. Вокруг демона, прямо из-под земли, вылетели 9 сверкающих мечей. Дагон попытался отползти, но цепи архимага надежно приковали его к одной точке. Сейчас израненный, он действительно не мог превзойти смертного в мастерстве духа. Над головой полубога, полутрупа вспыхнуло страшное видение, огромная двулезвиная секира. Мардук, двуглавый топор, твоей рукой я сражаю бога. Прогремел архимаг. Секира опустилась на голову бога. Раздался оглушительный силы взрыв, что отбросил единственного находившегося поблизости человека в сторону. Барьер, что удерживал воду, был смят подобно яичной скорлупе, а вся вода была отброшена еще дальше в сторону. Впрочем, Дагон не умер. Даже такое не смогло убить темного бога. Израненный, почти разрезанный пополам, однако все еще живой. Силы бога быстро к нему возвращались, но почти им не контролировались, что лишь усугубляло ситуацию для него. Архаон не стал медлить. Окружив себя тьмой и накинув поверх нее доспех духа, он атаковал бога цепью и сковал его. Цепь, ровно как и посох, загорелись бледно-голубым огнем, что шел от рук архимага к артефактам. С черными как бездна глазами и безумной улыбкой на устах архаон произнес: «Твоя душа моя». К удивлению архимага, поглотить данную душу было очень легко. Примечание к части. Бичина. Глава 18. Эпилог. Пав архаон. Удар всепожирающим копьем лишает ифрита руки, однако это был всего лишь обманный маневр с его стороны. Дикая боль пронзила мою левую руку. Я вижу, как моя левая кисть падает на землю, а в руке сильнейшего боевого мага Кафа сверкает сиренью адамантовый кинжал. Я мгновенно усиливаю свое тело, но все же второй удар настигает меня и вскрывает мое тело от плеча до бедра. Стоп, опять не то. Сколько раз я уже вижу это будущее. Мне недостает мастерства для драки против столь опытного противника, да еще вооруженного подобным артефактом. Тысячи разных версий этого боя сводятся к моей смерти или в лучшем случае к поражению. Да, надо лучше подготовиться. Для победы этого врага мне понадобится сделать то, что я умею лучше всего. Продумать заранее весь сюжет боя и провести его на моей местности и на своих условиях. Мы ведь не ищем легких путей, и то, что я попытаюсь одолеть военачальника всех джинов и ифритов, тому доказательство. Надеюсь, его душа стоит того. 5 лет назад. После боя с Дагоном, я посмотрел все сообщения системы. Большинство из них я отключил за ненадобностью, ведь они только мешали. Даже выскакивающие задания высокого уровня, и то убрал. Нечего во время битвы рот разевать. Вот теперь оказывается, я имел задание победить и заточить в посох Дагона. Неплохо получилось. Задание выполнено. Победите и заточите Дагона в артефакт-поглотитель. Награда. Плюс 75 к интеллекту. После победы над богом, все присутствующие там маги обрели невиданную ранее популярность даже за пределами империи. Почти 100 магов встали вровень с магами древности, которых Мардук повел на Лэнг. Конечно, никто из них не были столь же сильны, как 50 соратников Мардука, но кого это волновало? Главным было то, что люди лично знали тех, кто дал отпор темному богу и убили его. Они видели в нас не чародеев и волшебников, а нечто большее, силу, что даже бог не смог преодолеть. Огромную славу снискал и мой учитель, но несоизмеримо больше досталось мне. Куда бы я ни явился, простолюдины буквально падали на колени и начинали молиться мне. Высокородные склоняли голову, не смея смотреть мне в глаза. Они боялись, и на то есть причина. Оказавшись в эпицентре такого события, как гибель бога, я имел мало шансов на спасение, и все же я выжил, успел дочитать заклинание личной защиты. Именно оно в результате и спасло меня, оно и покров тьмы, коими я защищал себя, пока телекинезом сдерживал потоки божественной энергии. Я держался сколько мог, но как только поток иссяк, я сразу же упал без сознания. Говорят, что даже когда я спал, мои глаза были чернее тьмы, и во сне я смеялся. Теперь весь Шумер считает меня свихнувшимся от всемогущества колдуном. Кому нужна была правда, знали ее. Поглотив бога, я и вправду стал много сильнее. Дагон снабжал меня океаном маневодного типа. А уж какие финты я мог теперь вытворять. Мне было достаточно взять определенное количество маны Дагона, чтобы мгновенно создать огромный водоворот в море. Ради прикола я решился в пустыне поднять километровый цунами точно так же, как сделал Дагон. Было сложно, очень сложно, но мана поступала исправно, и благодаря гидрокинезу 65 уровня я подражал богу в течение нескольких минут. Не смешно, раздался голос плененного бога из посоха. Тебе точно. Я вот неплохо отдыхаю. Кстати, ты как там, нормально устроился? Тебе комфортно? как сокамерники. «Я убью тебя, смертный, когда выберусь отсюда», — прокричал Иешталькас. Аналогичную угрозу я уже слышал от Нигатхата. Только Куклус промолчал. То ли из-за того, что возражать, будучи полностью подчиненным, нельзя, а может из-за страха пыток. Дагон тоже промолчал. «Дам совет, когда будешь принимать ванну, смотри, мыло не урони». Дальше разговор как-то не клеился. 5 лет спустя. 5 лет прошло с того славного момента, как был повержен Дагон. Шумер возвысился. В империю стекались маги со всех уголков земного шара. Куча послов приходила с наградами к императору и лично к магам, которые были там в тот судьбоносный день. Я же посвятил все это время двум вещам. Поискам истинного бессмертия и создания артефакта, позволяющего видеть соседние миры. Лучше всего у меня продвигалось решение второго вопроса. Дело в том, что я выучил 2 заклинания перемещения между мирами, врата и прыжок. Я не стану объяснять всю эту 12-мерную космографию. Скажу максимально просто. Первый позволял перемещаться между мирами, если ты знал координаты, причем позволял открывать врата не только в соседние миры. Второй позволял перемещаться, не зная координат, но только в соседние миры и только одному. Проблема была в том, что координаты миров относительно друг друга постоянно менялись, и если сегодня с Земли ты мог попасть на поляну в соседний мир, то завтра, с того же места ты мог попасть в жерло вулкана или еще куда-то. Конечно, там есть и другие нюансы. Если тебе все-таки удалось нормально переместиться, вроде возвращения на то же место, с которого покинул мир. Вот прямо сейчас я и доводил Биврист до ума. По моей задумке, этот артефакт будет показывать местность, где появится телепортатор и ее условия, если знать координаты. Если же не знать, и перемещаться посредством прыжка, то он будет показывать местность, куда ты попадешь, если прыгнешь с места, в котором сейчас находишься. Также он показывает ближайшие миры и направление для прыжка. Надо упомянуть, что я уже прыгал в один из соседних миров, и даже жил там пару месяцев. Мир назывался Парифат, и был он удивителен. На весь мир была только одна империя, Парифатская. Правил этой империей 9-й колдующий император. Этот титул передавался еще от самого Бриара, первого носителя данного титула. Надо сказать пару слов об этом маге. Он был настолько велик, что его называли всемогущим. Однако он не был высшим магом, коих тут называли божественными мудрецами. По словам местных архимагов, это он основал империю, и на момент своей смерти знал все заклинания мира. Короче, тут превозносили Бриара, как мы превозносим Мардука. Забавно, что никто не знает, как он умер, просто однажды его нашли мертвым в собственной комнате. Вначале, когда я только оказался на Парифате, я просто гулял по городам и пытался узнать как можно больше об этом мире. Тут жило множество разных рас. Были люди, эльфы, гномы, драконы, великаны, тролли, крысолюды, гоблины, филины и много других до кучи. Когда я впервые встретил архимагов, дело едва не дошло до драки. Оказалось, что маги Парифата чужаков не жалуют. Все дело в том, что слишком часто гости из других миров оказывались враждебны. История этого мира знает крупные вторжения демонов, так, что ко мне вначале относились настороженно, однако проявляя огромный интерес. За 2 месяца я стал своим в доску пацаном. Я начал обмен опытом с магами этого мира, сражался с другими боевыми магами, дабы проверить свои навыки и оценить другие школы боевой магии. Когда пришло время уходить, мне предложил нехилую должность в этом мире, но я отказался. Может, так они рассчитывали получить еще какие-то сведения о демонологии, ведь я им очень многое рассказал из этого раздела шумерской магии. Хотя справедливости ради скажу, что и сам получил многое взамен, а именно знания. Знания, что касаются строения души, намного более подробные, чем сейчас имели шумеры. Объединив знания парифатских магов и шумерских чародеев с ритуалом джинов, я рассчитывал получить 8-ю оболочку души. Я довел новую методику до ума. Система подтвердила. Однако я почти, что уверен, что моя методика далека от совершенства. Я потратил 3 года на создание этого шедевра, а ведь иные архидемоны могут даровать 8-ю оболочку. В такие моменты я осознаю, как мало, с мыслью в магии. Присвоение души 1. Великий ритуал, позволяющий получить часть духовной силы жертвы. При определенных условиях возможно развить свою душу, получить 8-ю оболочку души и перейти на следующую ступень эволюции. Требования. Две души бессмертных существ в артефакте поглотителя. И вот тут вставала проблема. Какие души нужны? Я помнил, что первый маг, который провел ритуал джинов, использовал душу демона и восстал чудовищным монстром. Конечно, ритуал джиннов не дает восьмую оболочку, а лишь дарует мне, скажем так, вечной жизни. Я искренне надеюсь, что я получу все сполна, а не лишь жалкое подобие. Уходя с Парифата, я решил пройтись по торговым лавкам и купить сувениры для учителя. Надо бы его позлить, ведь он не дружит с магией пространства. Я уже представляю, как он начнет закипать от злости. Мелочь, да как ты смеешь надеяться, что превзойдешь меня в искусстве? Ха-ха, будет весело. Пройдясь по торговым рядам, я покупал всякие безделушки, пока взгляд не упал на один амулет в виде креста. Оценив его, я остолбенел. Великий артефакт-поглотитель, создан Бриаром, первым колдующим императором, способен удержать великое количество демонов и прочих бессмертных существ. В данный момент в нем заключена душа великого титана Арзура Кинера. Скажу так, мне очень сильно повезло, что я наткнулся на такое. В голове пронеслись куча мыслей, от убийства торговца и кражи амулета до того, почему раньше его никто не купил. Когда торговец озвучил цену, я вообще впал в нирвану. Он запросил очень мало. Мне кажется, торгаш просто не представлял, что это такое. Неудивительно, ведь он не был магом, да и магический амулет никак не ощущался. Так мне вначале показалось, однако после покупки, проведя ряд экспериментов, я все же обнаружил магический фон артефакта. Такую идеальную маскировку магии я видел впервые. Однозначно Бриар был великим гением, если ему удалось так мастерски скрыть магию. Купив этот амулет, я отдал торговцу в 1000 раз больше денег и немедленно свалил из мира. Ему теперь хватит на всю жизнь, а мне пора позаботиться о своей. Осталось найти еще одну бессмертную душу, и я знаю, кого призову. Ифрита, да не простого, а самого сильного в кафе. Увы, не хана джиннов и ифритов. Это весьма распространенное заблуждение, что он самый сильный. А нет, я призову и заточу сильнейшего ифрита и военачальника хана. Этот перец сто пудов сильнейший боевой маг кафа, а ведь мне нужны маги, равные мне по силам или превосходящие меня. На данный момент, сейчас я нахожусь на дне океана. Тут я возвел купол, что не дает воде проникать сквозь него. Сейчас я нарисовал свой фирменный круг призыва, уничтожающий круг призыва. Тот самый сплав обычного круга и кольца Ереха. Когда я дал ему название, то он сразу появился в системе, а до этого там не отображался. Я начал закручивать водоворот вокруг купола. Когда он сломается, то шайтанов ифрит неплохо искупается в водичке. Главное держать концентрацию. В этом и минус кинезисов. Ты не можешь делать два дела одновременно. Маг слова может скостовать водоворот и дальше не париться, а вот чистому гидроманту такой водоворот приходится удерживать постоянно, не сбивая концентрации. Однако и плюсы есть в таком подходе к делу. Полный контроль над магическим воздействием. Я считаю это намного важнее. Тем более контроль над водоворотом, созданный из маны плененного бога, дает надежду на победу. Когда с приготовлением было покончено, я выпил парочку укрепляющих зелий и заговорил. Я вызываю и заклинаю тебя, ифрит Асап ибн Шурим аль-Вабар. Своей властью мага и своей силой я призываю и сковываю тебя. Ифрит не заставил себя ждать. Круг вспыхнул огнем, и на дне океана появился бушующий огненный смерч. Когда огонь развеялся, в центре круга остался 5-метровый гигант, с красной кожей и 4 рогами по бокам от висков. В остальном он был похож на человека. Смертный. Ненадолго. Не дав ему договорить, я ударил ногой по контуру кольца призыва. Тело ифрита пошло трещинами. Я тут же активировал сдерживающие печати, дабы как можно дольше сдержать противника и ослабить его хоть чуть-чуть. Однако ничего не сработало. Этот ифрит буквально был обвешан защитами. Я мгновенно создал 12 стальных лезвий и послал их в противника, сам защищаясь от мощнейшего потока раскаленной плазмы ледяным доспехом, созданный криокинезом. Ожидаемо эти лезвия не нанесли огромного урона цели, но заставить ифрита потерять ценные секунды и перейти в глухую оборону, они все же смогли. И этой заминкой ифрита я воспользовался по полной, атакуя его исключительно гидрокинезом, им же защищаясь, так как противник давил исключительно огнем. Защищаясь от очередного сверхсжатого потока воды, ифрит упустил из виду то, что я активировал антипортальную защиту и заклинание головного пузыря. Я вышел за пределы купола и тут же уничтожил, буквально обрушивая тонны воды на голову Ифрита. Надо отдать ему должное, среагировал он молниеносно, однако ожидаемо и в корне неверно. Военачальник всех джинов и ифритов перешел в эфирную форму. Я только этого и ждал, мои дальнейшие действия также были предсказуемы. Молот пустоты. Проговорил я, и в ту же секунду незримая энергетическая волна ударила в противника. По идее, полуматериальные или эфирные существа должны быть мгновенно убиты. Ифрит выжил, однако он был полутрупом. Затягивать я не стал. Я вытянул руку, и крест-поглотитель начал медленно затягивать полностью обессиленного и незащищенного ифрита. Джинны существа полуматериальные, так что не только их душа поглощается артефактом, но и тело. В эту же секунду моя чуйка взывала дикой опасностью, и я телепортировался на несколько метров вверх, чтоб увидеть, как на том месте, где я был, проносится сиреневый кинжал. Двумя атаками цепи я сковал ифрита и заточил в кресте.